Глава 19. Джек вышел из кабины и тоже пожал руки капитану и старшине. «Какой странный у вас торгар, капрал!» – заметил офицер, кивая на упрятанные в чехлы гранатометы. «Необходимое усиление, сэр. Без них моя машина была в бою только статистом». «А вам хотелось вмешаться в драку больших мальчишек?» – спросил капитан, невольно копируя терминологию капитана Хольмера. «Хотелось». «Ну и как? Получается стрелять такими штуками?» «Получается, сэр. Я на всякий случай с собой еще две пары взял, если у вас тут подходящих не найдется». «У нас для вас все найдется, капрал. Но то, что вы запасливый, это очень хорошо», – сказал капитан и, отойдя от торгара, остановился напротив кабины Грея. «Это что же, Гаусс?» – спросил он неуверенно и посмотрел на Хирша. «Так точно, сэр, Гаусс. И хорошо работает. Пока никто не жаловался». «И механики не жаловались», – вышел вперед старшина и похлопал по кожуху нестандартной пушки. «А чего им жаловаться?» «Ну, я однажды видел, как Гаусс пытались приспособить на манипулятор Берга. Так у него после трех выстрелов все контроллеры горели». «У нас тоже сначала горели, но потом Джек, то есть капрал Стентон, придумал, как откалибровать мощность выстрела. Он же придумал, как развести нагрузку по дополнительным контроллерам и запитать дополнительную батарею. А после этого у нас проблем не было». Старшина с капитаном переглянулись. «Ну что же», – сказал офицер. «Спасибо вашему командиру, что не поскупился на таких бойцов. Я думал, зажмет». «Так капитан Хольмер знал, что вы именно нас затребовали, сэр?» – удивился Джек. «Конечно знал. Мы ведь не абы кого вызывали. Мы отбирали лучших и рекомендовали нам вас не только ваши начальники, но и бывшие противники. А те врать не станут. Ну, на этом все. Хотя вам же нужно знать наши имена, правильно?» «Как хотите. Мы можем обойтись прозвищами или какими-то кодовыми словами», – заметил Хирш. «Замечательно. Тогда старшина будет Крафт, а я Лефлер. Подходит?» «Вполне подходит, сэр». «Тогда милости просим в машины и за нами. Крафт, помоги капитану загрузить гранатометы. Они влезут в кабину?» «Влезут, сэр. Проверено», – заверил его Джек. Когда все было погружено, Джек и Хирш забрались в кабины, а капитан со старшиной пошли вперед, указывая дорогу. Опустив бронированные шторки, Джек вертел головой, запоминая маршрут. Четыре гранатомета в кабине сковывали его движение, но он к такой тесноте был привычен. Не раз приходилось таскать что-то внутри. «Тедди, как тебе обстановочка?» – спросил он на корпоративной волне. «Нормально. Ловушки нет, и на том спасибо». «Как-то ты нерадостна». «А чё радоваться? Они про нас все знают, а мы про них ничего». «Расскажут еще». «Ага, жди. Представляю, как они смеялись, когда узнали, что я люблю печенье с молоком, как маленький мальчик». «Наплюй, приятель. За моими курами твоего печенья даже видно не будет». «Ха-ха, а ведь и правда», – воскликнул Хирш, и Джек понял, что поднял тому настроение.